того дня, как Наташа поселилась у дедушки с бабушкой, вся наша жизнь перевернулась. Я воображал себе жуткую старуху, а встретил фантастическую, потрясающую девушку, которая приехала учиться в кулинарной школе в Нью-Йорке. Все наши привычки пошли прахом. Она заняла гостиную, куда давным-давно никто не заходил, и сидела там после лекции, читала или делала домашние задания. Она валялась на диване с чашкой чаю, зажигала ароматизированные свечи, наполнявшие воздух благоуханием. Мрачная комната превратилась в центр притяжения для всех. Возвращаясь из школы, я находил там Наташу, уткнувшуюся в свои папки. Напротив нее сидели в креслах бабушка с дедушкой, пили чай и созерцали ее в полнейшем восхищении. Если она не сидела в гостиной, значит, готовила на кухне. По дому расползались неслыханные запахи. На плите все время что-то булькало, холодильник всегда был забит под завязку. Когда Наташа готовила, бабушка с дедушкой, сидя за маленьким столиком и не сводя с нее влюбленных глаз, уписывали за обе щеки блюда, которые она перед ними ставила. Подвальная комната стала ее спальней. Она превратила ее в небольшой уютный дворец в теплых тонах. Здесь все время курились благовония. Все выходные она проводила там, читала с утра до ночи. Мне было очень любопытно, что происходит в комнате. Я часто спускался в подвал, подходил к ее двери, но так и не осмеливался постучать. В конце концов бабушка, видя, что я слоняюсь по дому, устраивала мне выволочку. «Чем болтаться без дела? Отнеси нашей гостье», — велела она, вручая мне поднос с дымящимся самоваром и еще горячим печеньем. «Приветливей надо быть, ясно тебе?» Я скорее бежал в подвал со своим драгоценным грузом. Бабушка глядела на меня с растроганной улыбкой. Я даже не замечал, что на подносе стояли две чашки. Я стучал. Из-за двери раздавался голос Наташи, велящей мне войти, и сердце у меня начинало биться вдвое быстрее. «Бабушка тебе сделала чаю», — робко говорил я, приоткрыв дверь. «Спасибо, красавчик», — улыбалась она. Чаще всего она лежала на кровати и глотала книгу за книгой. Я послушно ставил поднос на журнальный стол у диванчика и несколько нарочито выстраивался рядом. «Так ты входишь или уходишь?» — спрашивала она. Сердце у меня выскакивало из груди. «Вхожу». Я усаживался рядом с ней. Она наливала нам чаю, потом сворачивала косяк, и я не мог оторвать глаз от ее пальцев с накрашенными ногтями, скручивавших папиросную бумагу. Потом она лизала кончик сигареты и заклеивала его. Ее красота слепила меня, мягкость заставляла таять, как воск, а ум покорял. Не было такой темы, на которую она не могла бы поговорить, и не было книги, которой бы она не прочитала. Она знала все и обо всем. А главное, к величайшему моему счастью, она, вопреки словам дедушки с бабушкой, вовсе не приходилась мне кузиной. Во всяком случае, чтобы найти нашего с ней общего предка, пришлось бы возвращаться в прошлое на доброе столетие. Шли недели, затем месяцы. Присутствие Наташи привнесло в дедушкин дом невиданное прежде оживление. Она играла с дедушкой в шахматы, вела с ним нескончаемые разговоры о политике и превратилась в настоящий счастливый талисман для кучки стариков из мясной лавки, которые отныне переселились в кафе на Куинс-бульвар, с которыми она общалась по-русски. Она ходила с бабушкой по магазинам, помогала ей по дому. Они вместе возились на кухне, и Наташа оказалась несравненной поварихой. Часто в доме звучали телефонные разговоры, которые Наташа вела со своими кузинами, настоящими, рассеянными по всему земному шару. Иногда она мне говорила: «Мы словно лепестки круглого, роскошного одуванчика. Ветер подул, и мы разлетелись по разным уголкам земли». Она часами висела на телефоне, либо в своей комнате, либо в прихожей, либо на кухне, где был длинный провод. Болтала на самых разных языках и в любое время дня и ночи, в соответствии с часовыми поясами. У нее была кузина в Париже, кузина в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Буэнос-Айресе. Говорила она то по-английски, то по-французски, то на идише, то по-немецки, но чаще всего по-русски. Ее звонки, наверное, обходились в астрономические суммы, но дедушка и не думал возражать. Наоборот, нередко без ее ведома снимал параллельную трубку в соседней комнате и увлеченно слушал разговор. Я устраивался рядом, а он мне тихонько переводил. Так я понял, что она часто рассказывает кузинам обо мне, говорит, что я красивый и чудесный, что у меня блестят глаза. «Красавчик — это значит красивый парень», — как-то объяснил мне дедушка. А потом наступил Хэллоуин. В тот вечер, когда первая стайка детей позвонила в дом попросить конфет, а бабушка устремилась к двери с ведром ледяной воды, Наташа громовым голосом пресекла ее порыв. «Ты что делаешь, бабушка?» «Ничего», — жалобно ответила бабушка и пошла с ведром обратно на кухню. Наташа, загодя приготовив миски с разноцветными конфетами, вручила их бабушке с дедушкой и отправила их открывать. Счастливые дети с криками восторга нахватали полные руки конфет и скрылись в ночи, а бабушка с дедушкой, глядя им вслед, приветливо кричали: «Веселого Хэллоуина, ребятишки!» Наташа создавала в Риго-парке настоящий вихрь радости и творчества. Если она не сидела на лекциях и не готовила, то фотографировала квартал или шла в городскую библиотеку. Она все время оставляла бабушке с дедушкой записки, чтобы они знали, где она и что делает. А иногда просто так, вместо «здравствуйте». Однажды я пришел из школы, и бабушка, увидев меня в дверях, завопила, угрожающе тыкая в меня пальцем. «Ты где была, Джессика?» Когда бабушка очень на меня сердилась, ей случалось звать меня Джессикой. «В школе, бабушка, как всегда». «Ты не оставил записку?» «Зачем мне оставлять записку?» «Наташа всегда оставляет записку». «Но вы же знаете, что я по будням всегда в школе. Где мне еще быть?» «Шайка мелких ублюдков!» — возвестил дедушка, появляясь в дверях кухни с миской соленых огурцов. «Какое говно!» — отозвалась бабушка. Одним из главных потрясений, вызванных присутствием Наташи, стало то, что дедушка с бабушкой прекратили ругаться, по крайней мере, в ее присутствии. Кроме того, дедушка перестал курить за едой мерзкие сигареты без фильтра, и оказалось, что дедушка с бабушкой вполне могут прилично держаться за столом и вести интересные разговоры. Я первый раз в жизни видел дедушку в новых рубашках. «Это Наташа купила, говорит, что мои дырявые». А бабушку с заколками на голове. «Это Наташа меня причесала, она говорит, я красивая». А меня Наташа приобщила к неведомому. К литературе, к искусству. Она открыла мне целый мир. Мы вместе ходили в книжные магазины, в музеи, в картинные галереи. По воскресеньям мы часто отправлялись на метро в Манхэттен, шли в музей, в Метрополитен, МоМА, музей естественной истории, Уитни. Или в какой-нибудь пустой обшарпанный кинотеатр смотреть фильм на непонятном языке. Мне было все равно. Я смотрел не на экран, я смотрел на нее. Пожирал ее глазами. Это абсолютно эксцентричная, абсолютно невероятная, абсолютно эротичная юная женщина приводила меня в смятение. Фильмы она проживала всем сердцем. Сердилась на актеров, плакала, злилась, опять плакала. А когда зажигался свет, говорила: «Здорово как, правда?» Я отвечал, что ничего не понял. Она смеялась, обещала мне все объяснить. Вела меня в ближайшее кафе, потому что нельзя же оставить меня в неведении, и пересказывала фильм с самого начала. Обычно я не слушал. Я просто смотрел ей в рот. Я перед ней преклонялся. Потом мы ходили по книжным. В те годы книжные магазины в Нью-Йорке еще процветали. И Наташа скупала целые стопки книг, а потом мы возвращались в ее комнату у дедушки с бабушкой. Она заставляла меня читать, а сама ложилась рядом, сворачивала косяк и спокойно курила. Однажды вечером, в декабре, велев мне читать эссе по истории России, потому что я, набравшись храбрости, задал ей вопрос про отделение бывших советских республик, она положила голову мне на живот и пощупала мой пресс. «Хм, какой твердый!» — сказала она и села. «Как это у тебя получается?» «Сам не знаю», — ответил я. «Люблю заниматься спортом». Она глубоко затянулась косяком и затушила его в пепельнице. «Снимай футболку», — вдруг велела она. «Хочу тебя рассмотреть по-настоящему». Я повиновался, не раздумывая. Удары моего сердца отдавались во всем теле. Я стоял перед ней полуголый. Она оглядела в сумерках мое накачанное тело, дотронулась кончиками пальцев до груди и легонько провела ими сверху вниз. «Честное слово, первый раз вижу такого красавца». «Меня? Я красивый?» «Ну, конечно, дуралей», — рассмеялась она. «А, по-моему, я не очень красивый», — произнес я. Она улыбнулась своей восхитительной улыбкой и сказала фразу, которая навсегда врезалась мне в память. «Красивые люди никогда не считают себя красивыми, Джесси». Она смотрела на меня и улыбалась. Я был заворожен ею и парализован нерешительностью. В конце концов, взвинченный до предела, я все же решил нарушить молчание и пролепетал. «А у тебя нет парня?» Она лукаво нахмурилась и ответила. «Я думала, мой парень — это ты». Ее лицо приблизилось к моему. Она чуть коснулась губами моих губ, а потом поцеловала, так как никто не целовал. Ее язык сплетался с моим, и такой вспышки чувственности, такого острого волнения я не ощущал никогда. Так началась история нашей любви. С того вечера и все последующие годы я не расставался с Наташей. Она стала опорой моей жизни, средоточием моих мыслей, центром моего внимания и заботы, сердцевиной моей всепоглощающей любви. И ко мне она относилась так же. Я любил и был любим, как немногим дано. Мое место рядом с ней было раем везде — в кино, в метро, в театре, в библиотеке, за столом у бабушки с дедушкой. А ночи стали нашим царством. Чтобы заработать немного денег, Наташа, помимо учебы, нанялась официанткой в Кац Дели, любимый ресторан дедушки с бабушкой. Там она и познакомилась с девушкой по имени Дарла, своей ровесницей. Та тоже работала в ресторане. Я прекрасно окончил школу и был зачислен в Нью-Йоркский университет. Мне нравилось учиться, и я давно мечтал стать профессором или адвокатом. Но на университетской скамье до меня наконец дошел смысл одной фразы, которую я часто слышал от дедушки с бабушкой. «Стань кем-нибудь важным». Что значило «быть важным»? У меня в голове это слово связывалось только с одним человеком, нашим соседом Эфромом Дженсоном, гордым капитаном полиции, который все может поправить, всех защитить. Никому мои бабушка с дедушкой не относились с таким уважением и почтительностью. Мне хотелось стать полицейским, как он. Я отучился 4 года, получил свой диплом, и меня приняли в полицейскую академию штата. Окончив ее лучшим в выпуске, я поработал оперативником, быстро получил звание инспектора и перешел в окружное отделение полиции штата, где пройдет вся моя профессиональная жизнь. Помню свой первый день. Я сидел в кабинете майора Маккенны рядом с еще одним молодым человеком, чуть постарше меня. «Инспектор Джесси Розенберг, лучший в выпуске? Думаешь, меня впечатлили твои рекомендации?» — гаркнул Маккенна. «Нет, майор», — ответил я. «А ты, Дерек Скотт, самый молодой сержант в истории полиции штата», — повернулся он к моему соседу. «Думаешь, я потрясен?» «Нет, майор». Майор оглядел нас обоих. «Знаете, что про вас говорят в департаменте? Что вы два туза. Ну что ж, составим из вас пару и поглядим, как вы будете срывать банк». Мы синхронно кивнули. «Ладно», — сказал Маккенна. «Найдем вам кабинеты напротив и поручим дела о пропаже котов у бабулек. Поглядим, как вы справитесь». У Наташи с Дарлой, очень сблизившихся со времени знакомства в Каце, карьера никак не задавалась. После нескольких не слишком удачных опытов они устроились в голубую лагуну, вроде как работать на кухне. Но в итоге хозяин отправил их в зал официантками, под тем предлогом, что у него не хватает рабочих рук. «Вам надо уволиться», — сказал я Наташе однажды вечером. «Он не имеет права так с вами поступать». «Да ладно», — ответила она. «Зато платят хорошо. На расходы хватает, и можно даже откладывать понемножку. Кстати говоря, у нас старая идея. Мы хотим открыть свой ресторан». «Гениально!» — воскликнул я. «Бешеный успех вам обеспечен. А какой ресторан? А помещение вы уже подобрали?» «Не пари горячку, Джесси!» — расхохоталась она. «Еще ничего не готово. Сперва надо отложить денег и продумать концепцию. Но ведь хорошая мысль, правда?» «Фантастическая!» «Это моя мечта!» — улыбнулась она. «Джесси, обещай, что однажды у нас будет свой ресторан». «Обещаю». «Обещай как следует. Скажи, что однажды у нас будет ресторан где-нибудь в тихом местечке. И никакой полиции, никакого Нью-Йорка. Только покой и жизнь». «Обещаю», —